Глава 35. Наши дни. Ресторан оглядывают мертвые черные глаза оленя. Я не могу отделаться от ощущения, что он за мной наблюдает. Его светлый мех свалялся, рога покрыты пылью. Единственные звуки — это ритмичное тиканье часов на каминной доске и треск языков пламени. Мне потребовалось 10 минут, чтобы развести огонь в камине. Здесь все отсырело. Хизер мечется по залу, как залетевшая в окно муха. «Где он, черт побери?» «Я тоже беспокоюсь. Дейл не дурак, но мы находимся в опасной местности, где несчастные случаи — не редкость. Несчастья случаются и с самыми опытными из нас. Может, он где-то лежит, получив травму. Может, сошел пласт снега, и Дейл оказался похороненным под ним. Или он мог упасть в расщелину. Если только это не какой-нибудь дьявольский план, придуманный им и Хизер. В таком случае Кёртису и Бренту угрожает опасность. Или там Саския. В таком случае они все в опасности. Я смотрю в окно. Небо серое, горные пики кажутся синими. Световой день почти закончился. Одно я могу сказать с уверенностью. Сегодня мы отсюда не спустимся. И я с ужасом думаю о том, что придется провести еще одну ночь в этом здании. Я протягиваю пальцы к огню, чтобы согреться, но не могу унять дрожь. Под наколенником, который мне принес Кёртис, у меня примотан лед. Ибупрофен никак не помог унять боль. Помог бы алкоголь, но я хочу сохранить трезвую голову до возвращения мужчин. «У меня голова трещит от этих часов. Как они меня достали!» — говорит Хизер. «А меня достал этот олень», — отвечаю ей я. «Сколько всего видели эти мертвые глаза? До того, как построили панораму, на этом месте стоял простой деревянный домик. В прошлые десятилетия в нем отдыхали альпинисты. Его можно увидеть на нескольких фотографиях, висящих на стене. Олень остался с тех времен? Он достаточно старый на вид». Хизер роется в сложенных у камина дровах. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Если мы найдем телефоны, то сможем вызвать спасателей». В дровах мы искали. По крайней мере, два раза. Но я не напоминаю ей об этом. Хизер издает рычание, хватает часы и запускает ими в стену. Они разбиваются о деревянные панели. Мелкие стеклышки падают на пол. Я и не знала, что у нее такой нрав. Хотя это же шанс. В момент слабости, подобной этому, она, скорее всего, скажет правду. «Ты же знаешь, что я не приглашала вас сюда, да?» Хизер кивает. «Тогда кто?» Она покусывает губу. «Понятия не имею». «Я пытаюсь догадаться, кто устроил игру в ледокол», — доверительным тоном сообщаю я. «Мне нужно знать, вы с Брентом...» Она уже открывает рот, чтобы возмутиться. «Просто если что-то было, нам нужно подумать, кому еще об этом известно», — перебиваю я. Хизер бросает взгляд через плечо в коридор, затем поворачивает голову ко мне. «Да, я с ним переспала. Ты теперь счастлива?» «Понятно». «Я не стану спрашивать, случилось ли это, когда мы с ним были парой», хотя отчаянно хочу знать. Я не могу предъявлять никаких претензий, у меня не может быть никаких прав на Брента. Я говорила ему, что не хочу серьезных отношений, и он до сих пор остается парнем с самыми слабыми собственническими инстинктами из всех, с кем я встречалась. Хотя про нас с Брентом нельзя сказать, что мы встречались. С глазу на глаз мы бывали только в постели. И один раз в очень темной парной, где было практически ничего не видно. Но почему Хизер изменила Дейлу? После того, как она в этом призналась, дамбу прорвала. «Понимаешь, я думала, что Дейл мне изменил!» — продолжает откровенничать Хизер. «Саскией! Ты серьезно? Я пошла встретить его после занятий в спортзале, и они вышли вместе из того помещения, где стоял батут. У нее было очень довольное выражение лица, и она так улыбалась. Подожди, это было за день до чемпионата Великобритании? Я помню. Я сама была в зале, когда Саския попросила Дейла посмотреть, как она выполняет трюки, подсказать, что нужно изменить. Дейл не горел желанием это делать, но Саске удалось его подкупить. Она сказала, что до конца сезона будет покупать ему выпивку. У нее был повод самодовольно улыбаться, так как она узнала, как делать криплер. «В общем, Дейл пошел переодеваться», — продолжает Хизер. «А я спросила у Саски, чего она так ухмыляется. Она прямо не сказала, но намекнула, что они с Дейлом только что занимались сексом там, в зале». Было ли так на самом деле, или Саския просто дразнила Хизер? Саския любила портить людям жизнь. Я склонна думать, что она все-таки не спала с Дейлом, но не хочу объяснять Хизер, почему я так думаю. Когда я спросила Дейла, он все отрицал, разозлился и ушел. Но... Хизер смотрит на меня так, словно хочет, чтобы я ее успокоила. «Если они и переспали, я об этом никогда не слышала», — говорю я. Хизер снова бросает взгляд через плечо и говорит еще тише. «Вот в этот вечер я и переспала с Брентом». «А, значит, Брент мне не изменял, потому что я порвала с ним отношения в предыдущий день. Я пошла в квартиру, где жил Дейл, чтобы попробовать с ним поговорить, но Дейла там не было, только Брент». Хизер пытается взять себя в руки и продолжает рассказ натянутым голосом. «Брент меня обнял, и я ему все выложила. Потом как-то так получилось, что я начала его целовать. Он спросил, уверена ли я, что хочу это сделать. Потом отвел меня наверх». По ее щеке скатывается слезинка. «Добряк Брент. Можно поплакаться ему в жилетку, а потом и переспать с ним. Идеальная месть. Это было очень рискованно, ведь Дейл мог вернуться в любую минуту. Но Брент всегда любил ходить по грани, и я знала, что Хизер ему нравилась. Тем не менее, я удивлена, ведь они с Дейлом были друзьями. Думаю, он расстроился из-за нашего разрыва, и Хизер застала его в момент слабости». «Кто еще знал об этом?» — спрашиваю я. «Саския. Больше никто». Эти слова будто удар молнии. Кёртис думает, что за всем этим стоит его сестра. Сказанное Хизер прекрасно встраивается в эту версию. «Все получилось очень неудачно», — продолжает Хизер. «Саския шла по улице, когда я уходила от Брента. Она увидела, как он обнимает меня на пороге, ну и все поняла. Спросила меня прямо в лоб». Это меня почему-то совсем не удивляет. Саския всегда очень быстро соображала. «Я все отрицала, но, наверное, я была слишком возбуждена и взволнована, и поэтому мои слова звучали неубедительно. Она стала хохотать». Я могу представить эту сцену. Бедная Хизер. «Я тогда чуть ей не врезала». Хизер и сейчас сжимает кулак. «Не надо с ней пререкаться», — сказала я сама себе. «Просто уходи». В тот вечер была моя смена, так что я отправилась к себе на квартиру переодеваться. «А что случилось в баре «Сияние»?» — спрашиваю я. «Почему вы затеяли там драку?» Хизер вздыхает. «Я случайно задела и опрокинула стакан, из которого пила Саския, а она решила, что я сделала это преднамеренно». Заявила, что расскажет всем о том, что я переспала с Брентом. Я ответила, что тогда расскажу всем, что она сама вначале переспала с Дейлом. Получилась мерзкая сцена. «Так, наконец, все проясняется», — медленно произношу я. «Саския ответила, что она, конечно, не спала с Дейлом», — продолжает Хизер. «Бедный Дейл», — сказала она, — «я прямо сейчас пойду к нему и расскажу про вас с Брентом». Она продолжала издеваться надо мной. «И именно поэтому ты ей врезала?» «Да». «А она рассказала Дейлу?» «Нет, насколько мне известно». «И ты сама ему ни в чем вчера не призналась?» Хизер опускает голову. «Он со мной разведется». «В самом деле? Из-за того, что случилось 10 лет назад?» «Ты его не знаешь», — — тихо произносит Хизер. «Но я уже заметила, какой Дейл собственник. Может, Хизер и права. Она его знает гораздо лучше меня». «А Кёрти знает? Если только Брент сам рассказал ему». У меня в голове крутятся вопросы. Это все имело какое-то отношение к исчезновению Саски? Я много раз гадала, почему Брент с Хизер в тот день оказались вместе на леднике. Истинная причина заключается в том, что они хотели поговорить с глазу на глаз? Туда долго подниматься, чтобы просто поговорить. Но, с другой стороны, пузырь — идеальное место, если не хочешь, чтобы тебя подслушали. Только Саския... Что она сделала? Появилась не вовремя? И использовала то, что знала, чтобы шантажировать Брента? Чтобы он подсказал ей, как делать Криплер? Брент — хороший парень. Он был бы готов пропустить разминку на чемпионате Великобритании, чтобы защитить Хизер. Но что произошло после этого? Трагическая случайность? Или что-то еще? В любом случае, я только что узнала две вещи. Первое. Хизер может лгать не только мне, но и своему мужу. Вторая. Брент с Хизер умеют держать язык за зубами. О чем еще они умалчивают?